не влезать на лестницу, не ходить без зонта, не есть курятину и прочее. Особые меры предосторожности следовало принимать для того, чтобы не повредить душу еще не родившегося младенца. Будущей матери, во всяком случае, не следовало шить, производить уборку или ремонт в доме, не справившись о местонахождении утробной души. Самыми популярными талисманами, обеспечивавшими легкие роды, были отточенный нож или магический меч, составленный из старинных монет. В Фудзяне незадолго до родов женщины старались умилостивить демонов, принося им в жертву 8 или 10 блюд, пучки травы и бумажные фигурки крабов. Одновременно в доме устанавливали алтари богинь, помогавших при родах. Поскольку рожавшая женщина считалась особенно подверженной козням нечистой силы, на время родов принимались чрезвычайные меры защиты от злых духов. Две комнаты, где находилась роженица, держали закрытыми, в комнате зажигали свечу и вывешивали бумажные фигурки укротителей нечисти. У постели роженицы клали раскрытый зонт, зеркало и другие обереги. В северных провинциях женщина обычно рожала на кане, устланном соломой, в Южном Китае – на отдельной кровати. Все члены семьи роженицы выходили во двор, причем ее мужу, пока продолжались роды, не полагалось разговаривать. Послед клали в кувшин, который обматывали красные тряпицы и зарывали поглубже в землю или топили в реке. Чтобы отогнать нечисть, стучали в гонги, били посуду и даже клали рядом с роженицей буддийские сутры и конфуцианские каноны. Широко распространен был обычай зажигать факел, причем роженицу переносили через него в качестве очистительного обряда. В момент рождения ребенка гадали о его судьбе. Если в это время шел дождь, то считалось, что новорожденному будет трудно в жизни, а если снег, что он будет богатым. Крик ворона был недобрым предзнаменованием и так далее. О рождении ребенка немедленно извещали родителей роженицы. Страница 564. На севере им посылали по этому случаю манты и лапшу. На юге в случае рождения мальчика высылали петуха, а если рождалась девочка, курицу. В Хэнане знаком рождения девочки служил цветок. В приморских провинциях было принято присылать похлебку из 5 счастливых компонентов, в число которых входили лапша, куриное яйцо, персики, сахар, вяленая рыба. В Северном Китае по случаю рождения мальчика на воротах дома вешали красное полотнище и лук с 3 стрелами из персикового дерева. В течение месяца после родов комната, где находилась роженица с новорожденным, считалась нечистой. Ее двери всегда держали закрытыми, а окна заклеивали бумагой. Остальным членам семьи запрещалось прикасаться к постели роженицы. Обычно посторонним не разрешали смотреть на младенца из опасения, что его сглазят. Поскольку рождение человека традиционно понималось в Китае как перерождение души, обряды первых лет жизни ребенка до некоторой степени представляют параллель погребальным. В приморских провинциях новорожденного первым делом укладывали на собачью подстилку, желая ему, чтобы он был здоров, как собака. Нередко его заворачивали в пеленки, сшитые из старых отцовских штанов, поскольку в китайском языке слово «штаны» является омонимом слова «горести», и этот обряд, как верили, прививал младенцу терпение и стойкость. С той же целью воспитать способность терпеть горечь жизни, ребенку накануне первого кормления вливали в рот отвар горячавки, приговаривая: «Сегодня ешь горький отвар, потом каждый день будешь есть сахар». Губы младенца смачивали мясным бульоном, сладкой водой, рисовым отваром и рыбной похлебкой, желая ему здоровья, богатства, долголетия и прочих благ. На третий день после родов совершали обряд купания ребенка. С утра отец по этому случаю приносил жертвы богам и предкам. Когда кипятили воду для младенца, в нее опускали лук и имбирь. Широкое употребление лука в родильных обрядах объясняется тем, что слово «лук» является в китайском языке омонимом слова «ум». Имбирь же символизировал здоровье. После купания повитуха, принимавшая роды, трижды прикладывала луковицу к голове младенца, приговаривая: «Первый раз будь сметлив, второй раз будь мудр, третий раз будь хитер». Потом она дотрагивалась замком или засовом до рта, рук и ног младенца, желая, чтобы новорожденный был тих. Наконец она ставила на грудь младенца весы, желая, чтобы он много весил в этой жизни. К щекам новорожденного прикладывали на счастье вареные яйца. В южных провинциях в этот день запястье младенца повязывали красным шнуром, к которому нередко подвешивались старинные монеты или серебряные вещицы.